Глава 17. «Я ни в чем не виновен, поэтому да, я хочу, чтобы меня оправдали», — ответил я, как само собой разумеющийся. «Где я могу найти этого человека, разговаривающего с душами?» «Его зовут Ричард», — проговорил на это следователь так, словно это являлось ответом. «И уже больше 10 лет, как он удалился в горы Рогенбор, также известный под именем Хребет Земли». «Про Хребет Земли я знал то, что это самые высокие горы в этом мире». Они возвышаются более чем на 10 километров, и со стороны они действительно похожи на то, что кто-то пытался вытащить из планеты хребет, да так и бросил, не доделав этого. Вся остальная информация об этом месте была примерно такого содержания. Удалился в Рогенбор и не вернулся. Никто оттуда не возвращался. По крайней мере, так гласили легенды, которые я слышал. «А что, если мне не удастся найти его?» — поинтересовался я, глядя худому следователю прямо в глаза. «Или он просто откажется мне помогать?» «Тогда некому будет сказать слова в твою защиту». Мой собеседник развел руками и блеснул очками. «Ты не сможешь жить спокойно». Раздумывать было нечего. По какой-то причине следователь решил мне помочь. Я понимал, что у него есть свои интересы в этом поручении, так как иначе он меня просто не отпустил бы. Но в чем они именно? Так ли это важно, когда на кону стоит мое честное имя? Я решил, что нет. «Раз уж мне выпал шанс защитить себя от посмертной лжи старателя, я должен это сделать». «Хорошо», — ответил я, кивнув. «Я приведу Ричарда к вам. Куда надо ехать?» «Только голову ему не сдавливай. Договорились?» — хмыкнул на это худой, после чего махнул мне рукой. «Телефон доставай. Поставлю тебе точку, где его видели в последний раз». Пешком до Рогенбора было очень далеко. Хребет Земли располагался на северо-востоке, и ходу до него было месяц. Когда следователи уехали, я проверил свои запасы. 3 зеленые сферы. Да, не густо. Ну и плюс мне сказали, что уходить я должен немедленно. Как только закончится обыск у меня дома, то объявят розыск уже меня самого. Времени было в обрез. Но ничего, у меня был меч, который пока, правда, снова находился в неприглядном состоянии. Но я обязательно что-нибудь сделаю с этим. А еще у меня было кольцо с демоном, которого я не мог вызвать при помощи зеленой сферы. Ну что ж, не самые плохие стартовые позиции. Я бы даже сказал приемлемые. Если бы на моих плечах еще не висела клевета старателя, было бы вообще чудесно. Но кто сказал, что мне должно быть легко? Времени на причитания нет, поэтому я отправился в путь. Дорога, которая мне была нужна, пролегала за пределами города. Я не рассчитывал на то, что найду кого-то, кто довезет меня до самых гор, но надеялся, что меня подвезут ближе. Все-таки топать пешком месяц – то еще удовольствие. Но в это время суток, и была уже почти ночь, шоссе оказалось безлюдным. Я вышел к нему из небольшого перелеска и замер на обочине. Тишина и почти полная темнота. Освещения тут не было, поэтому мне помогал лишь свет звезд, который выхватывал из темноты ограничительные линии по краям дороги. Ловить попутку тут можно до посинения. Главное, что в темноте меня могут не разглядеть и не остановиться. Собственно, так и происходило. Редкие автомобили, которые все-таки проносились иногда мимо, не останавливались и даже не тормозили. Что ж, придется идти пешком, пока не рассветет, и я бодро потопал в нужную мне сторону. Все изменилось примерно через час. Дорога за моей спиной в очередной раз осветилась светом от фары, но на этот раз не совсем так, как обычно, поэтому я обернулся. Фара была одна, и двигалась она медленнее, чем обычно. К тому же дорога на том участке, где шел я, была достаточно ровная. Я остановился и принялся махать руками. Уже через несколько секунд стало ясно, что транспортное средство останавливается. Но я до сих пор был не готов к тому, что увидел. Передо мной затормозил мотоцикл с коляской. Настолько древний, что я скорее бы его ожидал увидеть в каком-нибудь музее, чем на дороге. Но больше внимания привлек даже не он сам, а колоритный персонаж за рулем. Огромный, старый, как сам мир, он казался вышедшим из другой реальности, седой бородой, закрывающей грудь и в военной форме столь же древнего образца, как и сам мотоцикл. И все это увенчивала военная каска вместо шлема. «Мир тебе, странник!» — проговорил он грудным и, на удивление, молодым голосом. «Куда путь держишь?» «В Рогенбор», — ответил я, пожав плечами, так как не собирался делать загадки из цели своего путешествия, хотя, возможно, и надо было. «Ого!» — хохотнул мотоциклист и хлопнул ладонью по массивному бензобаку. «Жить надоело. Там нет ничего, кроме более бесконечных страданий. Давай лучше со мной к горячему ключу. Я вот старуху свою везу, могу и тебя заодно». Я даже специально посмотрел за спину мотоциклиста, но никого не увидел. Интересно, а что, если он потерял свою спутницу и даже не заметил этого? Но он, видимо, считал мой взгляд и весело расхохотался. Отсмеявшись, он нагнулся к коляске и откинул брезент. Тут же из-под него выглянула коза. Старая, с трясущимися копытами и подслеповатыми глазами. «Вот моя старуха!» — все еще смеясь проговорил гигант. «Обещал ей перед смертью показать горячее море. Исполняю. Айда с нами!» — он махнул мне рукой. «К сожалению, мне нужно к горам», — я развел руками. «Но в ином случае я бы присоединился к вам обязательно». А в голове пронеслась мысль. «Насколько вероятна была бы наша встреча, если бы я просто учился в школе и готовился к экзаменам?» «Ладно», — мотоциклист взмахнул руками. «Могу довести тебя до перекрестка. Оттуда наши пути разойдутся, но эти 300 километров мы можем проехать вместе. Возьму с тебя за бензин, ну и так, по мелочи. Ну, 120 тысяч». Я тяжело вздохнул. Денег у меня практически не было, но зато было кое-что другое. «Сферу возьмете?» Я вытащил из сумки одну из зеленых сфер и показал мотоциклисту. «О, пойдет, залезай!» После того, как покрутил ее перед глазами, сказал старик. «Меня Грик зовут. Со старухой вы уже знакомы. Правда, сдачи не дам!» Он сунул сферу в кофр сбоку от мотоцикла. «Нет ни копейки. На последний заправился». Я забрался в коляску и сел чуть ли не с размаху, так как мотоцикл начал движение. Мою левую ягодицу прошила острая боль. Я снова поднялся, несмотря на слабые протесты козы, которая пыталась устроиться рядом со мной, и сунул руку, ощупывая сиденье. Рука наткнулась на что-то твердое, и... Я вытащил шлем с рогами, больше всего напоминающий череп демона, и уставился на него, удивленно хлопая глазами. «Правильно!» — прокричал мне водитель, перекрикивая вой ветра. «И шлем надень!» Ехали мы не торопясь и с ветерком. Коза норовила ткнуться мне носом в бедра, но потом укладывалась где-то в ногах, благо место позволяло. Объемный водитель периодически поворачивался ко мне и ободряюще подмигивал слезящимися глазами. За всю ночь мы остановились только раз по нужде. Перед самым рассветом я задремал, несмотря на бьющий в лицо ветер, а когда проснулся, передо мной возвышалось четырехэтажное здание, два верхних этажа которого были сложены из бревен, а два нижних — монолит. Мне сразу бросилась в глаза необычная архитектура, больше подходящая для средневековых теремов. Но на ней висела гордая табличка «Гостиница Перекресток». «Ах, вот о каком перекрестке говорил мотоциклист!» «Приехали!» — сказал он мне, добродушно улыбаясь, но при этом забыв сбавить громкость, поэтому опять едва не оглушил. «Отсюда мне в другую сторону!» Я кивнул и выбрался из коляски, после чего огляделся. Тут меня что-то ударило сзади чуть выше колена. Я оглянулся и увидел старую козу, которая тоже вылезла из коляски и теперь смотрела мне в глаза. «Ха! Ты ей понравился!» — проговорил мне старик, снимая с моей головы шлем с рогами, о котором я и думать забыл. «Попрощаться хочет!» Я повернулся к ней и погладил между сточившихся от времени рогов. «Спасибо, что грело мне ноги», — сказал я и чуть погодя добавил. «Прощай». Затем я пожал мотоциклисту руку и пошел в гостиницу. Больше расплачиваться сферами я не собирался, их осталось всего две, а дорога впереди еще предстояла долгая. Но наверняка тут был кто-то, кто мог купить у меня сферу. В конце концов, это одна из самых твердых валют на рынке. Дверь в гостиницу оказалась тоже деревянной и достаточно тяжелой, а внутри все стилизовано под старину. Ковры, картины, состаренные балки под потолком, тяжелые люстры. Мне даже понравилась тут атмосфера. За стойкой сидел человек и читал книгу. Настоящую, бумажную. Ого, действительно, как будто в другое время попал. «Что вам угодно?» Он поднял на меня взгляд, когда я сделал несколько шагов по направлению к нему. «Номер, телефон, помощь?» «Я вообще-то проездом», — сказал я, подходя ближе к стойке, и тут понял, что последний раз полноценно спал почти сутки назад. «А сколько у вас стоит номер?» Перед тем, как ответить, мужчина, одетый в костюм достаточно свободного кроя, в котором он чувствовал себя комфортно, осмотрел меня с ног до головы, словно оценивал, какой номер может мне предложить и сколько за него должен попросить. «Вы не похожи на путешественника», — сказал он, закончив осмотр. «Какая-то нужда погнала вас вдаль, но тогда, вероятно...» Но тут он осадил сам себя, словно боялся сболтнуть лишнего. «У меня есть одноместный номер на 4-м этаже. Всего 25 000 в сутки. Правда, там не слишком высокие потолки. Вам, вероятно, придется пригибаться». «Благодарю», — ответил я, глядя на мужчину так, как он до этого на меня, оценивая. «Не подскажете, где я мог бы продать сферу? С наличкой, к сожалению, туго». «Бывает, понимаю», — проговорил мужчина и задумался. Я, честно говоря, надеялся на то, что он и предложит мне за нее нормальную цену, но он не спешил с этим. Даже открыл какой-то огромный журнал и демонстративно посмотрел в него. «Знаете», — сказал он наконец, — «у нас тут в основном бывают люди проездом, но все-таки кое-какие местные промышляют скупкой продажей сфер. Однако я бы не рекомендовал вам с ними связываться». «Мне всего лишь надо продать сферу», — я развел руками, — «а завтра я отправлюсь дальше». Да, насколько я знал, это место довольно далеко находилось от данжа, и сферы были не настолько в ходу, как у нас в Канде. Но вряд ли это могло как-нибудь усложнить ситуацию. «Хорошо», — кивнул мужчина и посмотрел мне в глаза. «Как выйдете, пойдете направо, там через 4 дома увидите салон с игровыми автоматами. Вот внутри покупают сферы. Но прошу вас, будьте осторожны. Мне нужны живые постояльцы». Я улыбнулся и махнул рукой. «Все будет в порядке». Выйдя из гостиницы, я отправился в указанном направлении. С левой стороны пролегал оживленный тракт, а с правой стояли различные домики, которые можно было посчитать сказочными. Но нет, это были самые обычные заведения. Трактир, травмпункт, следом что-то непонятное, то ли салон красоты, то ли бордель. А вот дальше стояло то здание, которое мне было нужно. Игровые автоматы. Собственно, после входа в приземистое двухэтажное здание, полностью сложенное из строганных бревен, ряды этих самых игровых автоматов расходились в обе стороны, а вот прямо и правее нашлась барная стойка, где бармен с отсутствующим видом протирал бокал на высокой ножке. Я подумал, что он мог быть родным братом того, что работал в таверне на краю, хотя определенные различия в них были видны вполне отчетливо. Ты сразу знал, что перед тобой не просто работник бара. «Слушаю», — проговорил он, глядя на желтую лампочку сквозь стекло бокала. «До 11 крепкий алкоголь не отпускаю». «Я хотел бы продать сферу», — сказал я, глядя на него в упор. Тогда бармен наставил бокал на меня и посмотрел мне в глаза сквозь призму выгнутых стеклянных боков. «Это не ко мне, молодой человек», — он проговорил это настолько весомо, что я уже успел расстроиться. «Это вон к тем господам за дальним столиком». Я глянул в ту сторону, куда он указал, и обнаружил компанию, которая коротала утро за пивом и игрой в карты. Я вообще не понимал, что должно было случиться, чтобы я вот так вот встретил новый день. Хотя сегодня я встретил день с козой, лежащей у меня в ногах, и глотал ветер, несущийся навстречу. Но это все равно куда лучше. «Призыватели!» — обратился к ним бармен. «Тут ваш коллега по поводу сфер интересуется». Компания сразу же оживилась. «Иди сюда, парняга», — сказал один из них глубоким басом. Я приблизился, рассматривая собравшихся. Один довольно объемный и мускулистый, второй жилистый, но видно, что не робкого десятка, да и несколько шрамов на открытых местах говорят сами за себя. Третий — самый неприятный тип с бегающими глазками, оценивающий такой. Мне показалось, что он считал буквально всю информацию обо мне за первые секунды. Компанию им составляла дама, которая не являлась призывателем. По крайней мере, никакого кольца на ее пальце я не заметил. А судя по глазам и одежде, она с этой компанией была из-за других интересов. «Здравствуйте», — поприветствовал я их, сохраняя при этом достаточно равнодушный вид. «Мне нужно продать зеленую сферу», — я говорил ровным голосом, глядя на самого здорового из них. «Какую цену вы можете предложить?» «Зеленые?» хмыкнул второй, что был поменьше. 1000 за 150 возьмем». И тут глаза у него загорелись. «А сколько у тебя есть?» «Одно», — ответил я, так как мне не хотелось показывать вторую сферу. «Этим точно нет». «И стоит она 220 000». «Сколько?» — басом удивился первый и самый большой. «Да мы за такие деньги!» Но второй его осадил. «Хорошо», — сказал он и бросил на стол карты, которые составляли выигрышную комбинацию. 200. «Идет». Я посчитал торг успешным, потому что на эту сумму и рассчитывал. «Деньги с собой?» «Покажешь сферу-то?» Пробасил первый и скинул свои карты на рубашкой вверх. Значит, у него в прикупе было не очень. «А то вдруг пустая. Такое бывает». Я усмехнулся. «Конечно». Сунул руку в сумку, не снимая ее с плеча, и вытащил зеленую сферу. «Вот». Все четверо, даже пятеро, если считать бармена, уставились на изумрудные блики, которые отбрасывала сфера в свете солнечных лучей. Второй, которого я сначала не воспринял как главного в этой компании, вытащил небольшую сумку с кодовым замком. Открыл ее, провернув колесики, затем открыл клапан, залез внутрь, отчитал деньги, достал их и передал мне. «Ровно 200», — сказал он. «А ты что за призыватель такой?» Он кивнул на мое кольцо, которое оставалось белым с достаточно заметным пятнышком на нем. «Не видел таких». «У меня редкий ранг», — ответил я, забирая деньги и поднимая подбородок. «Можно сказать, уникальный». «А вы надолго к нам?» — улыбаясь, спросила женщина. Хотя, приглядевшись, я понял, что это довольно молодая девушка, вряд ли сильно старше меня. «Проездом», — ответил я и кивнул. «Всего хорошего». Пока шел обратно в гостиницу, размышлял о том, что в моем представлении призыватели всегда были чем-то вроде воинов света, эдакими рыцарями без страха и упрека, которые сражались с монстрами. Но стоило пройти инициацию, как пришлось столкнуться с неприглядной истиной. Призыватели бывают разные, и далеко не все они обладают положительными качествами. Скорее даже наоборот. Вернувшись, я отдал требуемую сумму за постой и поднялся в номер. Вид отсюда открывался не столь шикарный, как из квартиры Асакуры, но и желания любоваться им у меня не было. Широко зевнув, я обернулся к кровати и скинул с себя верхнюю одежду, лег и заснул практически мгновенно. Спал без сновидений, так как мозгу требовался отдых, но вот проспал недолго. Когда проснулся, за окном только-только начинало темнеть. «Ха», — подумал я. «Перехожу на ночной образ жизни, как какая-нибудь темная сущность?» Теперь, собственно, мне нужно было понять, как действовать дальше. На чем я мог уехать дальше горам Рогенбор, именовавшимся в народе хребет земли? Мотоцикл — это, конечно, хорошо, но хотелось бы большего комфорта. Тем более, что теперь у меня было немного денег с собой и еще одна сфера. Я спустился вниз и положил ключи на стойку. «Ого!» У стойки регистрации по-прежнему стоял тот же мужчина, который мне их и выдал. «Что-то вы быстро. У вас есть сутки, чтобы как следует отдохнуть». «Мне нужно двигаться дальше», — ответил я, чувствуя, что жажда восстановить свое доброе имя зовет меня вперед. «Горам Рогенбор. Не подскажете, как туда проехать?» У мужчины даже брови на лоб взлетели от неожиданности. Он посмотрел в сторону окна и заявил. «Филипп, вы видели, какая нынче молодежь пошла?» Он кивнул на меня. «В Рогенбор парень собрался». «А зачем тебе?» — поинтересовался пожилой мужчина, который сидел за небольшим столиком у окна и пил кофе. «Там все перекрыто из-за монстров. Насколько я знаю, внутрь никого не пускают». «Есть определенные дела», — ответил я, недовольный тем, что мои слова обсуждаются с кем-то чужим. «С другой стороны, я сам сказал это вслух. Мне просто нужно знать, как туда добраться». «На перекрестке с противоположной стороны есть небольшая станция», — ответил мне мужчина за стойкой. «Каждый день там останавливается автобус до Кремянки. Это ближайшее горам поселение, но от него до них еще достаточно далеко, километров 30 или около того». «А когда идет этот автобус?» — уточнил я. Мой собеседник сверился с часами, висевшими у него за спиной. «Странно, я бы сверился с часами на телефоне». «У нас он бывает каждый вечер в 21:05», — ответил мне служащий. «То есть у вас есть почти 3 часа. Можете вернуться в номер, можете отдать ключи». Я предпочел второе. Мне хотелось пройтись по окрестностям и посмотреть на природу. Возможно, найти что-то не совсем привычное глазу. Но когда я вышел на улицу, то понял, что немного погорячился. Там дул не очень-то приятный прохладный ветер, и почти совсем стемнело. Можно было вернуться обратно, но я решил сначала отыскать станцию и посмотреть расписание, если оно есть. Немного прогуляться по округе. В тот момент, когда я отошел на пару десятков метров от гостиницы, от нее отделился темный силуэт и двинулся за мной. Я решил проследить, случайно он идет за мной или специально. Сделал несколько нелогичных с точки зрения простого пешехода маневров и убедился, что силуэт следует за мной. Что ж, я готов был его встретить. После поглощенных сфер мне даже меч не надо было доставать, чтобы справиться с обычным человеком. Я как раз прошел здание с игровыми автоматами и увидел то, что было за ним. А там находились самые настоящие развалины, после которых виднелись слабо освещенные и вросшие в землю трущобы. «Да уж», — подумал я. Насколько разнится жизнь в городе и вот в таких вот отдаленных местечках? Следовавший за мной силуэт приотстал. Судя по всему, я двигался в нужном ему направлении. Ну и ладно. Я проверил, что сумка хорошо закреплена на моем плече дополнительным карабином и решил развернуться, чтобы идти обратно к станции. И тут со стороны темных развалин раздался женский визг. «Помогите!» — вопль перешел в членораздельные слова. «Помогите!» — я ринулся во мрак на голос. Он раздавался не из самих развалин, а из подворотни трущоб за ними. Это я понял, уже обогнув разрушенное здание. Узкий проход, и я оказался в небольшом глухом дворе, слабо освещенным только тусклым окном наверху. Даже в сумраке я сразу же узнал собравшихся тут. Накачанный здоровый мужчина сразу выделялся на фоне остальных. Не узнать его силуэт было практически невозможно. Второй субъект был с бегающими глазами, хотя сейчас это, конечно, разглядеть было нельзя. А вот третьей была женщина. Да-да, та самая, что сидела с ними в гостинице. Только вот моя помощь ей была явно не нужна. Она стояла рядом с мужчинами и просто смотрела на меня из-под лобья, насколько я мог судить в тусклом свете. «Ну что, попался, турист?» — раздался голос сзади, который явно принадлежал тому, с которым я и рассчитывался за сферу. «Товар-то твой дерьмом оказался, так что давай деньги назад». Отвечать я не стал, только сжал в кулак руку. Отстегнув карабин, я снял сумку с плеча. Тем временем трое мужчин окружили меня со всех сторон, а женщина вжалась в стену. Первым я решил атаковать Поджарова, который преследовал меня, после чего перекрыл пути к отходу. По крайней мере, это он так думал. Я развернулся к нему и в том же движении наотмашь ударил сумкой с находящейся в ней сферой по челюсти. От неожиданности он вскрикнул и отшатнулся. Но тут на меня уже двигался накачанный бандит, который драться-то не умел, а надеялся задавить своим весом. Мне достаточно было лишь убраться с его пути незаметным движением, а затем ударить по голени. Этот тоже вскрикнул, по инерции сделал еще несколько шагов и упал лицом вниз. Затем перекатился и, схватившись за правую ногу ниже колена, завыл. Третий держал в руках обрезок трубы, но, видя, что легкой победы не будет, нападать не торопился. «Деньги гони!» — прорычал тот, что вел меня от гостиницы. «А то тут и останешься!» С этими словами он вытащил оружие. Причем не нож или что-то в этом роде, а самый натуральный огнестрел. «Опасная штука, если только у тебя не бронированная кожа». Подобным я похвастаться не мог, поэтому предпочел проявить дополнительную осторожность. Я повернулся к предводителю, как я уже понял, банды, и приподнял руки, но не высоко, а чтобы иметь возможность ударить в любой момент. «Давай, Тоха!» — обратился вожак к щуплому, что остался за моей спиной. И тут я подумал, что, несмотря на все окружающее, стрелять он будет только в самом крайнем случае. Гораздо безопаснее вырубить меня по-тихому. Я слышал за спиной неуклюжие шаги и громкое сопение. Даже мог представить, когда бандит за спиной поднимет обрезок трубы. В этот же момент я быстро, насколько мог, переместился в сторону. Металл со свистом пронесся мимо моего уха и едва не угодил по плечу. Я развернулся, выхватил опустившийся обрезок трубы, выхватил его из рук обалдевшего парня и запустил вожака. А самого незадачливого нападающего отправил в нокаут ударом основанием ладони в нос. «Держи, тварь!» — подумал я, не испытывая ни малейшей жалости к этим людям. Развернувшись и не обращая внимания на женщину, я двинулся прочь из темного двора с тремя стонущими грабителями. «Надо будет сообщить о нападении», — подумал я. Конечно, вспоминая следователей, этого делать не хотелось, но и повторения подобного я не хотел. «Стой, сука!» — прошипел вожак и схватил меня за штанину. Честно говоря, я был уверен, что обрезок трубы успокоит его хотя бы ненадолго, но он оказался крепче, чем я предполагал. Хотя металл повредил ему ту руку, которую он сжимал оружие, и теперь бандит пытался с ним сладить. Я наступил ему на больную руку, затем ударил ногой по здоровой и следом от всей души съездил носком ботинка по челюсти. Уж это его должно было успокоить. Однако этого не случилось. Из кольца вырвался Пэт, скорпион, плескающий ядом из хвоста, а его хозяин, перекатившись, ушел из зоны прямого удара. Ну что же, и с Пэтами я тоже сражался, правда, не с очень сильными. А вот скорпион оказался очень неплох. Он был невероятно подвижен и постоянно обстреливал меня ядом. Тот разъедал одежду в местах, где попадал на нее, чем доставлял неудобства. Закончилось это тем, что я выхватил из сумки меч и перерубил скорпиона напополам. Его хозяин взвыл и бросился на меня. Огнестрел он уже перехватил левой рукой, но стрелять из нее так же, как и из правой, не мог. В относительной тишине прогремели 3 выстрела, но все прошли мимо. Я же приблизился к вожаку бандитов и свободной рукой попытался его обезоружить. Он вырвал руку, а моя ладонь соскользнула. Я ударил практически без замаха, не целясь, только чтобы остановить противника, а не убивать. И вот тут мой кулак наткнулся на что-то круглое и твердое. Сфера лежала в кармане напавшего, и от моего удара она раскололась. Все, кто был во дворе, замерли, глядя, как изумрудное свечение вытекает из кармана вожака бандитов и впитывается в меня. Прекрасно. Теперь они остались еще и без сферы. Впрочем, так и надо. «Ну вот», — проговорил я, кидая противника к противоположной стене. «А вы говорили, что товар дерьмо». Затем я наклонился, подобрал огнестрел и, не обращая внимания на корчащихся бандитов, пошел прочь. Уже перед выходом к трассе я услышал позади быстрые и легкие шаги. Я сгруппировался и обернулся на звук. Меня догоняла та самая женщина, что присутствовала во время нашего боя. «Подождите, пожалуйста!» — крикнула она, когда увидела, что я остановился. «Я к вам не со злом!» «Вы заманили меня в ловушку!» — спокойно ответил я, когда она замерла в 5 шагах от меня. «Вы специально разыграли роль жертвы, чтобы ваши подельники ограбили проезжего. Думаете, после этого я захочу с вами общаться?» «Вы просто не понимаете». Женщина, а точнее еще совсем девушка, сложила руки на груди. «Они заставляют меня это делать. Мы каждый день сидим в баре при игровых автоматах, высматриваем приезжих. Но я не хочу этим заниматься. Я хочу уехать». Я развернулся, чтобы пойти дальше, но она произнесла. «Пожалуйста, помогите мне». И не то, чтобы она разжалобила меня своим голосом. Просто я подумал, каково это каждый день заниматься разными противозаконными делами, когда тебя заставляют. «И чем же я тебе могу помочь?» — спросил я, скорее с сомнением. «Забери меня с собой, увези отсюда, так, чтобы они больше меня не нашли». Я видел, что она готова бухнуться на колени передо мной, но не хотела этого допускать. «Куда угодно, лишь бы не тут. Сил моих больше нет». «Пошли», — бросил я, развернулся и пошел к станции. Она поспешила за мной. Честно говоря, мне не хотелось сейчас никого видеть, ни с кем разговаривать. Но и она не отвлекала меня разговорами. Молчала и смотрела в основном перед собой. «Как зовут?» — спросил я уже на станции, когда выяснилось, что до моего автобуса осталось всего 30 минут. «Лис», — ответила она, глянув мне в глаза, но тут же убрала взгляд. «Я еду в Кремянку», — сказал я, подходя к кассе. «Если тебе нужно в другую сторону, скажи, куплю тебе билет туда». «Мне все равно, куда ехать, лишь бы не одной». Я видел, что девушку потряхивает от нервов, и она постоянно озирается. Значит, и правда боится. «Забери в Кремянку». «Хорошо», — ответил я и купил 2 билета. Денег у меня снова почти не осталось. Ну, ничего, зато я буду близок к своей цели. Автобус оказался достаточно комфортным, с высокими спинками у сидений, с туалетом и даже с небольшим автоматом, в котором можно было купить воду, другие напитки и легкие закуски. А вот народу почти не было. На станции вышло 5 человек, а когда мы вошли внутрь, выяснилось, что там осталось всего 2. Я прошел в самый конец и сел почти на самые последние сиденья с тем расчетом, что тут можно будет поспать в случае чего, но девушка подсела ко мне. «Ты не против?» — спросила она. «Просто мне не по себе. Меня убьют, если поймают». Я махнул рукой, мол, сиди. Затем дождался, пока автобус отъедет, и позвонил в полицию. Кратко описал ситуацию и отключил телефон, отказавшись отвечать на все последующие вопросы. Не хватало мне еще тут неприятностей. А затем я стал смотреть в темноту за окном. Мне казалось, что я еще долго не усну. Но от легкой качки и мелькающих фонарей за окном меня быстро сморило. В какой-то момент я понял, что голова девушки опустилась мне на плечо. Я хотел ее стряхнуть, но не смог. А потом совсем провалился сон. Проснулся я от голоса Йонера в своем сознании. «Гардар! Гардар! Очнись, Гардар! Тебя это... грабят?»